Во славу империи. Книга 1. Победоносец. Часть 1. 200. Глава 1. Я долго думал, с чего начать повествование, и в конце концов решил сделать это, как все нормальные мемуаристы, с самого начала, т.е., с родословной. Итак, мама моя, Елизавета Дмитриевна Наирова, была дочерью потомственного казака Терского казачьего войска, войскового старшины Дмитрия Григорьевича Терехова. Признаюсь сразу, деда своего я никогда не видел, он погиб в Первую мировую войну в одном из сражений на Кавказском фронте. Матерью же моей мамы была Мария Николаевна фон Зальц. Правду сказать, за 200 лет служения российскому государству, немецкого в баронах фон Зальцах если что и оставалось, то разве что фамилия да приставка фон. Впрочем, немец или русский, для поляков один черт, они обе нации страсть как не любят. Тем удивительнее, что моему прадеду, ротмистру лейб-гвардии конного полка Николаю Михайловичу фон Зальц, удалось умыкнуть из института благородных девиц мадемуазель Лещинскую Стефанию Казимировну. Случилось сие знаменательное событие в лето от Рождества Христова 1870-е. Надо сказать, мой прадед Николай Михайлович очень гордился собой за это деяние. Наверное, именно поэтому, когда в 1890 году из той же самой обители благородных девиц выкрали его единственную дочь Марию Николаевну, мою будущую бабушку, он не очень-то и долго сердился на моего деда, в то время подхорунжего его императорского величества собственной конвойной сотни. Кроме моей мамы, самой младшей, родившейся в 1900 году, у четы Тереховых было еще двое сыновей. Старший, Григорий Дмитриевич 1891 года рождения и средний, Федор Дмитриевич 1893 года. Когда началась Первая мировая война, оба брата моей мамы ушли на фронт. Федор Дмитриевич попал на Западный фронт к генералу Эверту и там в 1915 г. и сложил свою голову в лихой кавалерийской атаке на германские пулеметы. Григорий же Дмитриевич попал на Юго-Западный фронт в 1916 г. Во время Брусиловского прорыва он умудрился захватить в плен австро-венгерского генерала, за что был награжден Георгиевским оружием. Октябрьскую революцию он встретил в чине подесаула. В самом начале гражданской войны перешел на сторону красных, был тяжело ранен, но службу продолжил и дослужился до командира кавалерийской бригады. Умер он в 1936 году от ран, полученных еще в гражданскую. После него остались трое сыновей моих двоюродных братьев, Николай, Федор и Владимир, 1922, 1924 и 1932 г.г. рождения. Федор сгорел в танке в июле 1943 под Прохоровкой, Николай пал смертью храбрых в апреле 1945 при взятии Кёнигсберга. Владимир, ну когда я его видел в последний раз, летом 2016 года, он наслаждался жизнью, рассказывая сказки своим четырем правнукам 10-12 лет, но до к этой встречи я еще вернусь. Ну вот, с родословной со стороны мамы закончено, перейду к отцу. Отец мой Левон Георгиевич Наиров был этнический армянин с глухого горного селения Сатрогов Большого Арарата. Именно там, в семье охотника, и родился он в 1897 году. В 1907 году, когда моему отцу едва исполнилось 10 лет, карательный отряд османских головорезов, ряженных под русских казаков, ворвался в деревню, и когда на поднимавшийся над горящей деревней дым прискакала полусотня настоящих казаков, единственным выжившим из жителей они нашли только 10-летнего мальчика моего отца. Так мой отец стал круглым сиротой, без денег, без имущества и, как казалось, без будущего. Единственной вещью, которой он владел, покидая пепелище родного селения, был передаваемый на протяжении многих и многих поколений от отца к сыну оберег от сглаза в виде кроваво-красной жемчужины. Но ему повезло. Казаками командовал мой будущий дед, в то время Исаул Дмитрий Григорьевич Терехов. По мере возможности он позаботился о моем отце. Именно благодаря деду, отец и оказался в одном из реальных училищ-интернатов, входившей в то время в Российскую империю Ереванской губернии. Когда началась Первая мировая война, отец, несмотря на свой юный непризывный возраст, вступил добровольцем в одну из формировавшихся в составе русской императорской армии дружин армянских ополченцев. Февральскую буржуазную революцию 1917 года и отречение императора Николая II он встретил в чине подпоручика, командиром кавалерийской сотни и кавалером орденов Святого Георгия и Святой Анны 4 степеней. После гибели Закавказской Советской Социалистической Республики и вторжения турок в Восточную Армению, отец принял участие в Сардарападском сражении, в ходе которой объединенным турецко-азербайджанским войскам было нанесено сокрушительное поражение. После победы и создания Первой Армянской Республики, не согласный с политикой дашнаков, отец уехал на Северный Кавказ, где вступил в Красную Армию. Оказавшись в Пятигорске, он посетил дом Тереховых, где и познакомился с моей будущей мамой. Думаю, углубляться в события гражданской войны с моей стороны будет лишним. Лишь упомяну, что в 1920 году, во время польского похода Красной Армии, мой отец командовал кавалерийским полком в 3М кавалерийском корпусе легендарного Гая. И в то время, когда один я конная армия Буденного по воле члена ЦК Иосифа Сталина высиживала яйца под Львовом, 3 и краткая КАВ корпус дошел до Варшавы. А когда наши стали отступать, корпус с боями прорвался в Восточную Пруссию, откуда и был интернирован в Советскую Россию. После разгрома барона Врангеля и освобождения от белых Крыма, отец вернулся в Пятигорск, где и женился на моей маме Елизавете Дмитриевне Тереховой. Вскоре после этого, вместе с молодой женой он уехал в Москву на учебу в высшую школу РККА. После окончания, он получил назначение в Туркестан, на должность командира кавалерийской бригады особого назначения. Установление советской власти в Средней Азии среди запуганных басмачами необразованных дихкан было делом нелегким. Там же, в Туркестане, 23 мая 1925 года и появился на свет я, Георгий Левонович Наиров. Мои родители были счастливы. Отец гонял басмачей, а мама, окончившая полный курс гимназии, учила красноармейцев грамоте. Да, мои родители были очень счастливы. Они любили друг друга, ну и меня само собой. Жаль, что счастье было недолгим. Когда мне исполнилось 4 года, отец повесил мне на шею свой оберег из кроваво-красной жемчужины. Помню, когда я спросил его, что это, он, обнимая и целуя меня, прошептал: «Наследник». Через несколько дней, 26 мая 1929 года, отца не стало. Пуля, выпущенная из-за угла басмаческим выкормышем, оборвала его жизнь на 33 года жизни. Мама недолго его пережила. Даже мое существование не смогло привязать ее к жизни. Она угасала тихо, словно догорающая свеча. Ее похоронили рядом с отцом годом спустя. Так в 5 лет, как некогда мой отец в 10, я стал круглым сиротой. Хотя, нет, в отличие от моего папы, у меня были живы родные моей мамы. Мои бабушка, дядя и на то время двое двоюродных братьев. Я их, конечно, никогда не видел, но об их существовании знал со слов мамы. Поэтому участи интернатского ребенка мне удалось избежать. По прошествии месяца, за мной приехал дядя Григорий и отвез в Пятигорск к бабушке. Думаю, рассказ о моем детстве будет неинтересен. Ничего особого в нем не было. Учился. Бабушка у меня была очень образованным человеком, и поэтому ничего выдающегося в окончании мной в 15-летнем возрасте десятилетки не было. Тогда же, в июне 1940 года, после получения мной аттестата о среднем образовании, я поступил в Минераловодский аэроклуб. Одним из инструкторов в нем был будущий летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза гвардии, подполковник Нельсон Степанян. Он погиб в небе над Балтикой в 1944 году. Именно там, в аэроклубе, я навсегда полюбил крылья. Я уже не представлял свою жизнь без полетов. Учился я со всем пылом сердца. Ну и как итог, окончание аэроклуба с отличием. А спустя неделю, наступило 22 июня 1941 года. Как только отзвучала речь Молотова о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, я, Колька и Федька сразу же рванули в военкомат с требованием взять нас добровольцами на фронт. Даже малый, 9-летний Вовка рвался вместе с нами бить фашистов. Но бабушка мигом охладила его пыл, схватив за ухо. В тот день из нас троих повезло только Кольке. Ему было 19 лет, а мне с Федькой 16 и 17. Мы сначала жутко завидовали ему, когда он, выйдя от военкома, сказал нам, что его взяли. Но когда он уныло добавил, что не на фронт, а в разведшколу, мы поддержали его уныние, легкомысленно выдав: «Пока ты выучишься, война закончится». На следующий день Колька уехал вместе с еще несколькими парнями и каким-то военным с капитанской шпалой в петлицах. С моим двоюродным братом Колькой я встречусь еще дважды. В конце мая 1943 года, незадолго до начала боев на Курской дуге и в июне 1944 года, перед самым началом операции «Багратион». Мы же с Федькой продолжали штурмовать военкома. Спустя неделю после того, как наши войска оставили Минск, настырность Федьки тоже дала результат. Вот только снова не такой, как хотелось. На следующий день и Федька уехал учиться, но уже в бронетанковое училище. С моим двоюродным братом Федькой я встречусь лишь однажды, в феврале 1943 года, в Донских степях, после капитуляции окруженной в Сталинграде 6-краткой армии генерал-фельдмаршала Паулюса. Дальше уже я один набивал порог военкомата, целый месяц, день за днем, и только после Смоленского сражения и оставления нашими войсками этого славного города, настал и мой черед. Но и мне никакого фронта не досталось, мой путь был в военное летное училище летчиков-истребителей. Когда я уезжал, у меня сердце разрывалось от вида бабушки. Одно радовало, прущий из 9-летнего Вовки оптимизм. Время, проведенное мной в летном училище, пропущу и сразу перейду к своему первому боевому вылету и первой одержанной в воздушном бою победе. Шел июль 1942 года. Истребительный авиаполк, в который я прибыл для дальнейшего прохождения службы, базировался в нескольких десятках километрах от реки Северный Донец. Говоря по правде, полк не насчитывал даже штатной численности эскадрильи. Всего 7 яков и 7 летчиков вместе с командиром полка. За 3 дня, что я находился в расположении полка, мне позволили совершить лишь 2 тренировочных полета вокруг аэродрома, в то время как сами летчики совершали по 3, 4 и 5 боевых вылетов в день. Летчики были опытные и летали не тройками, а как немцы, парами. За 3 дня, что я был в полку, полк не понес ни одной потери. Видимо, всех, кто был послабей, выбили еще в начале. Наверное, поэтому меня в боевой вылет не брали. Или жалели, или машину берегли. А скорее всего и то, и другое вместе. Это был 4-й день моего пребывания в полку. Рано утром, вблизи аэродрома появился тяжелый, двухмоторный немецкий истребитель-бомбардировщик Мессершмитт 110. Комполка сам взлетел на его перехват. Взлетел не напрасно. Мессер рухнул недалеко от нашего аэродрома. Одна беда. Вражеский стрелок влепил таки в як нашего комполка очередь. Яку командира особо не досталось, а вот левую руку комполка зацепило. Как он умудрился посадить истребитель с раненой рукой, я очень долго удивлялся. В общем, сижу на лавочке около штаба полка и слышу зуммер телефона, а потом голос командира: «Товарищ командующий, мне никого послать, все летчики на боевом вылете». «Да я понимаю, я бы сам, но утром руку зацепило, когда мессер гонял». «Да, товарищ командующий, загнал, недалеко от аэродрома догорает, служу Советскому Союзу». «Да, Яковлев цел, да некого отправлять на нем на задание, у меня тут один желторотик на аэродроме остался, только что из училища, взлет-посадка». «Товарищ генерал-майор, так ведь собьют, ну что он один сможет сделать, и бомберов не прикроет, и сам погибнет». «Ясно, есть, выполнять». «Наиров, здесь, товарищ майор», — откликнулся я, по-мальчишески обрадованный предстоящим мне первым боевым вылетом. «Доставай карту и слушай сюда». Комполка на краткий миг прервался в волнении, смахивая с лба рукавом гимнастерки капельки пота, и тут же, по-прежнему не замечая моей радости, продолжил: «Немцы форсировали Северный Донец и захватили плацдарм на нашем берегу. Сейчас они наводят понтонный мост, вернее уже навели, и теперь перебрасывают танки. Переправу нужно уничтожить. Для этого выделено звено из 3 бомбардировщиков СБ. Летят они без прикрытия. Твоя задача — взлететь, встретиться с ними и помочь им дойти до цели. Любой ценой. Понимаешь? Любой». «Понял, товарищ комполка. Разрешите выполнять?» «Стой, не спеши и слушай меня внимательно. Над переправой обязательно будет прикрытие из мессеров. Минимум звено из 4 истребителей. Они сделают все, чтобы не позволить нашим бомбардировщикам дойти до цели и прицельно отбомбиться. Держи связь с бомберами и не увлекайся атаками на мессеров. Твоя задача — отогнать и сбить их атаку. Держи высоту. Атака и вверх, атака и снова вверх. Понятно, старший сержант?» «Все понятно, товарищ майор. Разрешите вылетать? Лети, сынок, с Богом». С этими словами комполка махнул рукой, отпуская меня. С бомбардировщиками СБ я встретился за 8 минут до их выхода на боевой курс. Они шли на высоте 2000 метров, я же на 3000. Я тут же с ними связался и предупредил, что держусь чуть в отдалении, сзади и выше на 1000 метров. «Пусть фрицы думают, что бомберы летят без прикрытия». Ведущий бомберов согласился со мной, что так будет лучше. Так и правда оказалось лучше. Четверка мессершмиттов 109 впрямь решила, что СБ летят без прикрытия. Словно на стрельбах по конусу, они стали заходить на наши бомбардировщики с задней полусферы. Меня они не видели. И я, заходя в атаку со стороны солнца, дырези в глазах, впился взглядом в стремительно приближающиеся осиные силуэты немецких истребителей. Первым в перекрестие прицела скользнул самый крайний ведомый мессер. Но целью своей первой атаки я выбрал ведущего звена. Взяв упреждение, я нажал на гашетку. Длинная пушечно-пулеметная очередь, выпущенная мной с расстояния в 200 метров, не оставила 109-му ни малейшего шанса. Мелькнув перед самым коком мессера, огненная трасса прошлась от носа до пилотской кабины Худова. Мессершмитт вздрогнул словно живой, вильнул, и, выпустив из кабины клубы жирного, вперемешку с пламенем черного дыма, завалившись на крыло, отвесно пошел к земле. Времени любоваться падением своего первого сбитого у меня не было. Вторая пара Ме-109 продолжала атаку на СБ. Я чуть довернул нос своего Яка и дал заградительную очередь прямо по курсу атакующей второй пары мессеров. Увидев, что они отвернули, я оглянулся. Сзади мне в хвост заходил ведомый сбитого мной мессера. Я опустил кок своего истребителя и, направив его в сторону моих подопечных, вошел в пикирование. Одержимый жаждой мести за своего ведущего, пилот мессера от меня не отставал. На 1900 метрах я свечкой ушел вверх на вертикаль между ведомыми СБ. Мессер за мной. Но если меня там никто не ждал, то фрица поджидали стрелки наших бомбардировщиков. Спустя краткое мгновение, нафаршированный свинцом мститель огненным болидом несся к земле. Прерывая набор высоты, я потянул рычаг управления на себя и, положив свой як на спину, переворотом через крыло перевел истребитель в горизонтальную плоскость. Оставшаяся пара вражеских истребителей, видя мое преимущество в высоте, не решалась атаковать бомбардировщики. Но, видимо, с земли им в очень жесткой форме приказали это сделать, и они, игнорируя меня, снова ринулись в атаку на уже ставшие на боевой курс СБ. Я не стал медлить, и тут же бросил свой як на перерез. Увидев это, ведомый мессер, отвалив от своего ведущего боевым разворотом, вышел на позицию лобовой атаки. Но времени у него на прицеливание не было. Я маятником ушел вниз, и, не открывая огня, проскользнув под его брюхом, продолжил атаку на ведущего. До него было около 500 метров. Я не успевал приблизиться к мессеру на дистанцию эффективного открытия огня. Единственное, что мне оставалось, это попытаться сбить ему атаку отсекающим огнем, что я и сделал, нажав на гашетку с расстояния в 400 метров, но случилось неожиданное. Я попал по нему, пусть не поджег, пусть не сбил, но мест сдернулся словно бегущий жеребец от узды. Из-под его капота потянулась тоненькая струйка дыма, и он, прерывая атаку на бомберы, отвернул в сторону. В ту же минуту на забитую танками вражескую переправу с наших бомбардировщиков посыпались бомбы. Задание было выполнено. Вражеская переправа была уничтожена. Но еще было рано успокаиваться. Я снова набрал высоту, готовясь к отражению атаки ведомого мессера, но он, не приняв боя, полетел вслед за своим подбитым ведущим. Капитуляцию нацистской Германии я встретил в поверженном Берлине, в звании гвардии капитана и должности заместителя командира полка по воздушно-стрелковой части. Потом были Манчжурия и разгром Квантунской армии милитаристской Японии. Затем Северная Корея и Вьетнам. В отставку я вышел в 1991 году, в звании генерал-полковника авиации. Глава 2. За всю свою жизнь я никогда не был женат, и детей, внуков и правнуков у меня не было. Единственными моими родными людьми были моя бабушка, умершая в 1962 году, и двоюродный брат Вовка. Ну и впоследствии его дети, внуки и правнуки. Мы очень часто с ними виделись и гостили друг у друга. Вот я и дошел до нашей с Вовкой последней встречи летом 2016 года. Когда я приехал к нему, у него гостили его правнуки Митька, Гришка, Колька и Федька. Старшему Дмитрию было 12 лет, Грише 11, а Кольке и Федьке по 10. Помню, в тот поздний летний вечер, при попытке Вовки отправить мальцов спать в 23:00, пострелята потребовали от него сказку. «Деда, сказку давай, а не то я спать не буду», — пошел на шантаж маленький Федька. «Никаких сказок», — огрызнулся мой двоюродный брат. «Ну, деда», — присоединился к Федьке Колька, — «ну расскажи». Я сказал: «Нет, вы слушать не умеете, постоянно перебиваете». «Ну а чего ты нам как маленьким про 3-9 земель в лес уже, Гришка?» «Ну вот и не буду рассказывать, раз вы уже не маленькие». Нашел причину избежать участи кота Баяна, Вовка. Но тут же сжалился над мальцами и перекинул стрелки на меня: «Вон, Пусть дед Егор рассказывает. Дедушка Егор, расскажи сказку. Тут же в четыре голоска подхватили мальцы. Ну хорошо, не стал я набивать себе цену, слушайте. Давным-давно, опять про тридевятое царство, раздался хор возмущенных голосков. Ну, во-первых, не опять основа, а во-вторых, вы сами-то знаете, про что хотите сказку? Спросил я у мальчишек. Про Еве. Тут же прозвучал ответ. Это что такое? Впервые слышу, выразил я свою неосведомленность. Это игра такая. На эту тему много книг написано. Про космос, космические корабли, сражения в космосе, искусственный интеллект, роботы, нейросети и базы обучающие, перебивая друг друга, вывалили на меня пострелято поток информации. Что за нейросети и обучающие базы, решился я на уточнение. Это такая штука, которую при помощи мед-капсулы вставляют в затылок, и когда она развертывается и соединяется с мозгом, в голове появляется компьютер. Начал мне объяснять уже Митька, а потом цепляешь на руку браслет-считыватель, вставляешь в него кристалл с профессией и знаниями, и все. Ты уже все знаешь. Понятно. Мечта двоечника, хмыкнул я. Ну ладно, все мне с вами ясно, будет вам космическая сказка. Еве не Еве, но космические корабли и сражения в космосе будут. Итак, слушайте, внучата, и не говорите, что не слышали. Давным-давно, за сокрытыми от взоров землян звездными скоплениями, в совершенно иной, затерянной в бескрайнем космическом пространстве галактики, процветала могущественная звездная империя. Десятки тысячелетий гигантским несгибающимся колоссом, непоколебимо возвышалась она, простирая свои необозримые границы до самых что ни на есть затерянных на периферии галактики безжизненных систем с угасающими звездами. Тысячи и тысячи лет, управляемая единым правителем, расширяла она свои границы, превратившись в конечном итоге во всеобъемлющую, всегалактическую державу-цивилизацию. Со звездными войнами, за неимением достойного противника, была покончена империя, вот уже на протяжении многих и многих столетий пребывала в миру и спокойствии. Но у всякого во Вселенной начало имеется также и окончание, бесконечность присуща только лишь вечности, настал час, и очередной владыка Великой Империи скончался. В скорости, вслед за этим событием, на опустевший престол, согласно волеизъявлению усопшего Вальдинера Благословенного, взошел новый правитель. Но вместе с жизнью покинувшей тело почившего вечным сном монарха, пределы империи покинуло также и миролюбие. Грянули времена смут и потрясений. Претендовавший на императорский трон Архтонес, главнокомандующий императорской гвардии, будучи принцем крови, поднял мятеж против власти нового владыки империи Багриныза. Заблаговременно предупрежденный о намерении низложить его, Багриныз сумел избегнуть уготованного ему Архтонесом будущего. Отбыв в самый последний момент из имперской столичной системы, он воссоединился с присягнувшими ему на верность соединениями имперского военно-космического флота. Многие месяцы длилось противостояние. Наконец, после бесчисленных, скоротечных боевых столкновений отдельных космических кораблей и малых эскадр имперского и мятежного флотов, обе стороны пришли к мнению, что готовы к генеральному сражению. И вот, от возникновения Наирской империи в год 27163 и краткое, упарящей вокруг звезды Горха планеты Дархис, армады космических кораблей имперского и мятежного флотов схлестнулись в жесточайшем сражении. В самый напряженный момент космической баталии, когда чаща весов начинала склониться к мятежникам, на помощь императорскому флоту прибыло подкрепление, которое по сути и решило исход сражения. Атакованный прибывшим к Багринызу пополнением в виде 7 го и 11 го флотов военно-космических сил империи, мятежный флот Архтонеса был раздроблен, и как боевая сила, способная одержать в этой братоубийственной бойне победу, перестала существовать. Теснимые превосходящими силами противника, экипажи получивших тяжелые повреждения звездолетов-мятежников, один за другим, надеясь на пощаду, выбрасывали белые вымпелы капитуляции. Но несмотря на это, сражение не утихало. Архтонес, прекрасно сознававший о единственно возможной для себя участи, не имел намерения отдаваться на суд Багриныза. Собрав в единый кулак остатки своих продолжающих сражения эскадр, он повел их на прорыв кольца окружения. С яростью обреченных бросились в свою последнюю атаку мятежники. Тая на глазах, остатки мятежного флота Архтонеса пробивались к жизни сквозь боевые порядки кораблей, зажавшего их в тисках императорского флота. Они были мятежниками, но доблесть, проявленная ими в этом бою, взывает к восхищению. Они это сделали. Они прорвались из окружения. Но для чего? Для того, чтобы, уходя от преследования, раствориться в бескрайних просторах необъятного космоса. Однако не всем повезло. Флагманский линкор мятежного флота «Дайнер Всемогущий», на котором находился «Архтонес», с уже завершившим подготовку к уходу в гиперпрыжок активированным гипердвигателем, получил катастрофические повреждения. Многотонная болванка, выпущенная из орудий главного калибра линкора «Ильфания», ослепительная, погасив оставшиеся 13% щита флагмана мятежников, словно нож консервную банку вскрыла бронированный отсек с главным эскином линкора и, уничтожив его, поставила крест на будущем экипажа флагмана. Без контроля искусственным интеллектом, космический корабль не был способен выйти из гиперпространства с дееспособным экипажем. Именно поэтому «Архтонес» был вынужден отдать приказ об эвакуации с линкора. С криками бурной радости встретили экипажи имперских кораблей эвакуацию мятежников с «Дайнера Всемогущего» и последующий его уход в неуправляемый гипер. Но если бы только они знали, насколько ужасными будут последствия. Мятеж был подавлен. Свыше 17 тысяч мятежников во главе с «Архтонесом» были пленены на месте проигранного ими сражения. Спустя краткое время, все попавшие в плен мятежники-гвардейцы, несмотря на половые различия, были заключены в стазис-капсулы и на транспортном звездолете на долгих 50 лет высланы из Империи в другую галактику на планету с пригодной для дыхания атмосферой. Сами они вернуться не могли, даже если бы у них было бы на чем преодолеть космическое пространство. Путь в другую галактику проходил через искусственную аномалию, создаваемую при помощи засекреченной аппаратуры с экспериментальной станции военно-космических сил Империи. Высадив заключенных на прекрасной, лишенной разумной жизни планете, экипаж транспортного звездолета вернулся, и аномалия была закрыта, чтобы ровно через 50 лет быть снова открытой. Однако, спустя 50 лет, ни один и ни одна из отправленных в ссылку мятежников и мятежниц не были возвращены. Нет, в этом не было злого умысла победителей. Виной всему была уничтожившая главный эскин «Дайнера Всемогущего» болванка, выпущенная с линкора «Ильфания Ослепительная». Ушедший в гиперпрыжок без главного корабельного эскина и экипажа, линкор вывалился из гиперпространства в другой галактике. Галактике с доминирующей в ней высоко развитой, агрессивной цивилизацией гуманоидных рептилоидов ССС Уэури. Лишенный экипажа и главного корабельного эскина, линкор был захвачен рептилоидами с большими для них потерями. Все-таки оружейные и оборонительные эскины были в активном состоянии, а ССС Уэури стремились захватить «Дайнера Всемогущего» как можно с меньшими повреждениями. После захвата, линкор был подвергнут тщательному изучению, во время которого ССС Уэури получили астрономические карты галактики Наирской империи, а вместе с ними и путь через гиперпространство в звездную систему Гарха. Спустя без малого полвека, армада космических кораблей-рептилоидов, в количестве 500 тысяч вымпелов, вторглась в галактику Наири. Так началась самая великая в известной истории межгалактическая война, уничтожившая сотни планет и унесшая жизни многих и многих триллионов разумных. Война, приведшая к распаду величайшей империи гуманоидной расы Наири и стершая с лица Вселенной как доминирующий в галактике вид, рептилоидную цивилизацию ССС Уэури. Нет, сначала рептилоидам сопутствовал успех. Словно саранча, захватывая систему за системой, ССС Уэури рвались в центр галактики к столичной звездной системе Най. Это было ошибкой. Вместо того, чтобы всесокрушающим катком, круша военную инфраструктуру Наирской империи, пройтись по звездным системам с высоко развитой военной промышленностью, рептилоиды все свои основные ударные силы сосредоточили на наиболее укрепленном столичном направлении. Эта ошибка стала началом конца. К встрече с глубоко эшелонированной обороной, насыщенной обширнейшими минными заграждениями, бесчетным количеством артиллерийских и ракетных платформ, тысячами военно-космических крепостей и орбитальных станций, враг оказался не готов. Измотав и перемолов в подвижной обороне ударные флоты рептилоидов, военно-космические силы Наири сами перешли в наступление. Во встречном сражении в соседней со столичной системой, системе ДИ, Наирский военно-космический флот, нанеся сокрушительное поражение звездной армаде ССС Уэури, вынудил ее к паническому бегству из галактики Наири. Но топор войны не был зарыт. Жажда мести пожирала сердца и души имперцев. В год 27216, краткое от создания Наирской империи, император Багринес Великолепный, во главе сотен тысяч боевых кораблей имперского флота, подобно огненному Армагеддону, ворвался в родную галактику ССС Уэури. Система за системой, Планета за планетой очищались от присутствия ССС Уэури, сотни населяющих галактику гуманоидных рас и разумных других видов, низведенные рептилоидами до уровня слуг и рабов, подняв восстание против угнетателей, присоединились к наирцам в их священной войне. Спустя 15 лет напряженных и ожесточенных сражений, единственной подконтрольной рептилоидам звездной системы оставалась система, с которой начался их взлет к вершинам доминирования в галактике. От создания Наирской империи в год 27231 и краткое, в крышку гроба величия ССС Уэури, был забит последний гвоздь. Звездная система ЦЦЦ Уэури пала. После уничтожения наирцами остатков военно-космического флота и последующего подавления артиллерийских и ракетных систем орбитальной обороны, рептилоиды капитулировали. Им были сохранены жизни как разумному виду, но запрещен выход в космос. Свое требование о запрете космических полетов император Багринес Великолепный завершил словами: «Поползайте по земле, глядишь, перестанете видеть в своем виде основу мироздания в других расах, присмыкающихся существ, достойных быть лишь пылью под вашими ступнями». Это была великая победа. Но радость наирцев была жестоким образом омрачена. В гиперпространстве, через которое пролегал путь, соединяющий обе галактики, произошел масштабный энергетический катаклизм, после которого дорога назад в галактику Наири для победителей была отрезана. Лишившись возможности возвращения в родную галактику, имперцы провозгласили о вхождении галактики ССС Уэури в Наирскую империю. Вслед за тем, переименовав галактику из ССС Уэури в Аире, они возвестили об основании новой столицы Наирской империи, выбрав в ее качестве звездную систему как близнец, похожую на их бывшую столичную систему Най. Освобожденные от иго рептилоидов народы новопереименованной галактики встретили эти события с радостью. В прошлом у них ничего хорошего не было, поэтому в будущее они смотрели с вполне обоснованной надеждой. События же в галактике Наире не оставляли даже надежд для мечтания о лучшем. В связи с тем, что наиболее патриотичные и преданные империи разумные отправились вместе с императором в другую галактику, а в самой империи остались в большинстве своем не самые лучшие ее представители, то после катаклизма, как раз вся эта осмелевшая мерзость и подняла голову. Вся та мерзость, которая до поры, до времени, под добропорядочной личиной всегда скрывается в любом достойном обществе. Не прошло и года, как один за другим из состава империи, лишенной присутствия императора, начали выходить не только целые секторы звездных систем, но и как отдельные системы, так и просто планеты. Вначале распад был бескровным, но затем ситуация вышла из мирного русла. Между новоявленными государственными образованиями началась междоусобная грызня за обладание промышленными системами, корабельными верфями и заводскими производственными комплексами. Кровь полилась рекой. На долгие годы некогда цветущая галактика Наири превратилась в кровавую арену в стиле бандитских разборок, а затем все стало еще хуже. Цивилизация Наири ускоренными темпами начала впадать в деградацию, и лишь только столичная звездная система Наи и соседняя с ней Дэи сумели избежать впадения в варварство, сохранившись в более-менее достойном виде. По правде сказать, сохранить себя им очень помогли те, о ком многие давным-давно забыли. В год 27233 и краткое от создания Наирской империи, в осажденные новосозданными государствами звездные системы Наиды вошли несколько сотен боевых кораблей некогда мятежного флота Архтониса. Бывшие гвардейцы сходу, без всяких переговоров, атаковали эскадры новоявленных монархий и наголо разбив их, отстояли за звездными системами Наиды наименование Наирской империи. Впрочем, несмотря на то, что командующий бывшим флотом Архтониса, адмирал Росинер, принял на себя титул регента с оговоркой: до возвращения императора Багринеза, принца Архтониса или кого-нибудь из их прямых потомков, по условиям Найдейского мирного договора слово «империя» было заменено на регентство. Надо сказать, адмирал Росинер был бы безмерно счастлив возвращению и последующему восшествию на трон Наирской империи своего сюзерена, принца Архтониса, но все попытки отыскать секретную, экспериментальную станцию, с которой выслали за пределы галактики плененных мятежников, оказались безрезультатными. Но это и не удивительно. Во время нашествия рептилоидов, в самом конце срока отбывания заключенными ссылки, одна из эскадр ССС Уэури оказалась в системе Мер, в астероидном поясе которого, под маскировочными полями, и дрейфовала станция с аппаратурой, открывающая аномалию, ведущую в галактику с высланными заключенными гвардейцами. При виде врага, обслуживающий персонал повел себя как настоящие герои и, не тратя ни мгновения на раздумья, вступил в неравный бой. Последствиями этого боя местного значения явились три события. Первое. Вражеская эскадра была уничтожена. Второе. Личный состав станции погиб. И третье. Станция получила повреждение основного реактора, в связи с чем ИАР, главный эскин станции, перейдя на малый аварийный реактор, был вынужден уйти в спячку, чтобы сократить употребление энергии, без которой существование его самого было событием невозможным. Глава 3. Все. Уснули, раздался шепот Вовки. Это хорошо, что уснули. Утомил я их, видимо, не удержался я от улыбки. Ага. И сам поди утомился, вставил шпильку Вовка. Ладно, пойдем чайком побалуемся. Тихонечко прикрыв дверь, мы оставили сонное царство детей. Едва мы расселись за столом и отпили по глотку земляничного чая, как Вовка изрек. Вот уж не думал, что ты увлекаешься чтением космической фантастики. Шутишь? В моем возрасте читать можно только с лупой, с огорчением ответил я. Если не читал, значит, неужто сам выдумал, удивился Вовка. Что, понравилось? Не поверишь. Придумывалось по ходу рассказа. Было такое ощущение, словно кто-то другой за меня рассказывает. До этого вообще ни о чем таком и не читал, и не слышал. Однако, дела протянул Вовка, по исконно русской привычке озадаченно почесав затылок. И не говори, поддакнул я, не менее Вовки пораженный произошедшим. За 2 месяца до этого, галактика Наири, звездная система Лии, штабной отсек флагмана экспедиционной эскадры Наирского регентства, тяжелого крейсера Риас. Это то, что я думаю, проф, не прерывая разглядывания космической крепости базы, произнес по-военному подтянутый, моложавый мужчина в черно-синем флотском комбинезоне со знаками различия контр-адмирала. «Я не знаю, о чем вы думаете, Наринер», в свою очередь не отводя взор от экрана головизора с изображением громады космической крепости, огрызнулся его собеседник. «Надо сказать, что едва переваливший за 40 лет, человек, названный контр-адмиралом Профом, своей внешностью вовсе не соответствовал тому образу яйцеголового ученого, каким было принято их описывать. В том смысле, что никакой лысой черепушки, взлохмаченной шевелюры или, боже упаси, всклокоченной во все стороны света бороды, у него не имелось. Ладно, в пределах 175 см, затянутая в синий комбез фигура, коротко подстриженные светло-русые волосы, чуть вздернутый, с небольшой горбинкой нос и голубые глаза, из которых так и готово было выплескнуться ничем не прикрытое ехидство. Таков был профессор Линер, научный авторитет которого признавался коллегами не только в Наирском регентстве, но и далеко за его пределами. «Бросьте, Линер, все вы прекрасно поняли», все так же продолжая любоваться величественным видом детища далеких предков, не принял сказанного профом контр-адмирал. «Да, это она, легендарная гвардейская вышка, высшая академия пилотов гвардии Наирской империи». После краткой заминки, все же ответил адмиралу заведующий научной части экспедиции. «Интересно, за 1000 минувших лет здесь хоть что-нибудь сохранилось?» Задумчиво проговорил командующий эскадры. «Наверняка». Тут же последовал ответ профа. «После выпуска последнего курса, станцию законсервировали по приказу самого принца Архтониса, а место ее расположения удалили из всех баз данных. Что ж, высадимся на станцию и проверим», — закруглил разговор Наринер. Спустя 4 недели из звездной системы Лии, в сопровождении 3 крейсеров и 4 эсминцев, вышел большой транспортный корабль. Путь их лежал через окраинные системы исследованного космоса в Наирское регентство. Трюмы большого транспортника были забиты под самую завязку. Забиты всем тем, что можно было снять с древней крепости станции. Начиная от регенерационных и медицинских капсул и заканчивая 200 тяжелых аэрокосмических истребителей-перехватчиков «Метеор», не забыли прихватить и древнейшие бионейрокомы, вживляемые в кору головного мозга пилотов для их полного слияния с управлением пилотируемого аппарата. В то же самое время, галактика Наири, звездная система Миар, капитан и он же владелец малого межсистемного транспортника «Асент», Йорк Самнер, был почти счастлив. Являясь выходцем из Конфедерации Объединенных Миров, более известных как КОМ, он дьявольски не любил это государственное образование. По правде говоря, Самнер, страсть как терпеть не мог не только КОМ, но и многие другие государства галактики, особенно те, рождением которых послужило предательство. Нет, оно, конечно, во многих из этих государств имелось и немало хорошего, но для него единственным кумиром была древняя империя Наири, воспоминания о которой, несмотря на минувшие тысячелетия, не померкли и не стерлись из памяти потомков. Впрочем, ничего удивительного, попробуй забыть, когда на виду у всей галактики процветает ее древняя основа в лице двух, закрытых от посещения посторонними, звездных систем Наиды. Ну и что, что управляемая регентом, а не императором? До недавнего времени Самнер даже мечтать себе не позволял о том, чтобы стать гражданином Наири. Но удача улыбнулась ему. Найденный им в оплавленном острове древнего транспорта основной реактор боевой космической станции крепости оказался на диво в идеальном состоянии, что дало ему основание смотреть в будущее с надеждой. И сейчас, вдохновляемый этой надеждой, Самнер окольными путями вел свой транспортник к звездной системе Ды. Там он собирался передать реактор наирским военно-космическим силам и попросить гражданство. Конечно, не даром, но и требовать за реактор столько, сколько не унести, у него намерения не было. Сколько дадут, столько ему и будет достаточно. Главное, чтобы в гражданстве не отказали. Уж очень Самнеру хотелось нежесть под ласковыми лучами Наиды, вдыхать запахи великой древней империи. Пробой гиперпространства Самнер умудрился заметить еще до того, как в системе успели материализоваться один за другим три вооруженных до зубов чужака. Не успел еще и скин транспортника определить по сигнатурам кораблей их класс и принадлежность, а Самнер уже на всех парусах улепетывал к находящемуся в системе при огромнейшему астероидному поясу. Промедли Самнер с бегством, и вероятнее всего на этом наша история и закончилась. Во всяком случае, уж точно пошла бы по совершенно другому сценарию. Вышедшие из гипера в системе корабли оказались крейсерами сопровождения дальних конвоев, построенными на верфях Великого княжества Улья. Переоснащенные в дальние рейдеры, они кроме автономности, обладали еще и вполне достойными, ясное дело для кораблей после имперской постройки, скоростными характеристиками. О том, что они забыли в этой богом забытой системе, мчавшийся к астероидам Самнер даже задумываться не стал. Ему оказалось достаточно и выданной Эскином информации о принадлежности крейсеров к флоту торговой республики Мизар. Этих торгашей в галактике мало кто любил. Если, конечно, сам не являлся из тех, кто и мать родную готов был продать ради барышей. Едва заметив удирающий на всех парах транспортник, тройка чужаков, подобно почуявшим добычу гончим, устремилась в погоню. Расстояние до астероидов сокращалось гораздо медленнее, чем интервал между Самнером и настигающими его преследователями. Но Самнер и не думал терять присутствие духа. Отстрелив прямо по курсу имеющуюся пару древних торпед со сканирующими блоками наведения, он пронесся мимо них и только после этого активировал дистанционно. Наиболее вырвавшийся вперед из настигающих рейдеров оказался в радиусе захвата блоками наведения торпед через какие-то жалких 2 часа. Но торпеды были начинены настолько умной электроникой, что та отдала команду ФАС, лишь дождавшись, когда чужак окажется в зоне гарантированного 100% поражения. Словно акулы-людоеды к выпавшему за борт моряку, устремились торпеды к зазевавшемуся преследователю. Рейдеру не повезло. Детонируй торпеды одновременно, возможно, что у него или у его экипажа было бы будущее. Но детонация произошла с интервалами в несколько секунд. И если от детонации боеголовки первой торпеды с бывшего крейсера сопровождения снесло оборонительный щит, то вторая торпеда, не встречая препятствия в виде этого самого щита, прожигая броню, проникла в самую середину рейдера. Раздавшийся вслед за этим взрыв расколол преследователя на 2 равные, оплавленные половинки. Последовавший двойной вызов галлоны соединения и последующее возникновение на экране головизора 2 исходящих яростью персонажей наполнило сердце Самнера какой-то бесшабашностью. Ха! Получили, выкидыш раха! Прерывая потоки жутких обещаний в свой адрес, оскалился в кровожадной улыбке Самнер. «Тебе конец, мы заставим тебя жрать самого себя живьем», брызгаясь слюной, ярились на экранах капитаны преследующих его рейдеров. «Ну, мы это будем посмотреть», — с этими словами Йорк отключил головизор с разъяренными преследователями. Едва погас экран, как улыбка сошла с лица Самнера. Ничего еще не закончилось. Бегство с 2 преследователями на хвосте продолжалось. До астероидов оставалось самую малость. Когда рейдеры произвели одновременную детонацию заходящих на цель с кормы нескольких противокорабельных ракет, образовавшаяся отстроенной детонацией боеголовок, всесокрушающая волна из наполненных кинетической энергией поражающих элементов, погасив щит, разрушила двигатели транспортника. Она же и спасла, умудрившись каким-то вывертом судьбы закинуть Ассент в астероидный пояс. Поднявшееся волнение сдвинутых от контакта с поражающими элементами астероидов не позволила мизарцам приблизиться к транспортнику с потерявшим сознание от полученных ранений Самнером. Остановившись на дистанции визуальной видимости транспортника и осознав, что до добычи им не добраться, рейдеры начали наводить орудия для его добивания. Но, вместо того, чтобы открыть огонь, взорвались, вспухнув огромными огненными цветками. Древний эскин экспериментальной базы продолжал функционировать, время от времени выходя из состояния ожидания. В целях безопасности он сканировал систему и появляющиеся в ней изредка корабли. Правда, эти кораблики оставляли Яра совершенно равнодушными. Слишком уж выглядели они на его электронный взгляд, убого по сравнению с кораблями флота, к которому он некогда принадлежал. Вот и в этот раз, не из любопытства, а ради дела, Яр позволил себе потратить ресурс аварийного реактора на сканирование находящихся в системе кораблей. Каково же было его удивление, когда в трюме удирающего от крейсеров транспортника сканер распознал находящийся в идеальном состоянии основной реактор Наирской боевой космической станции. Разрываясь между желанием завладеть реактором и выработанной им за многие тысячи лет политикой невмешательства, Иар дождался момента, когда преследователи собрались превратить транспортник в ничто. Следуя директиве, из которой явствовало, что всякий уничтожающий достояние империи есть враг, а реактор как раз и был достоянием империи, Искин открыл огонь на поражение. После уничтожения рейдеров, Иар развил кипучую деятельность. Буквально за пару часов, малый транспортник Самнера был выведен из пояса астероидов и причален во внутренней мангаре станции. Сам капитан, упакован в медицинскую регенерационную капсулу и забыт до поры, до времени. Истосковавшемуся по работе Искину, было не до него. Вытащив из трюма подбитого транспортника находящийся там реактор космической крепости наирцев, он заменил им поврежденный тысячи лет назад родной реактор. Включив установленный реактор и больше не испытывая недостатка в энергии, Искин принялся наводить порядок на вверенной ему космической станции. Спустя месяц титанических трудов электронной и механической братьи, станция была доведена до состояния немногим не дотягивающего до идеального. Перестав испытывать недостаток энергии, Искин подал питание на аппаратуру, создающую аномалию пробоев в галактику с сильными мятежниками-гвардейцами. Зачем он это сделал, Иар и сам не мог понять, ведь для того, чтобы их вернуть, нужно было отправить за ними межсистемный транспортник. Глава 4. Недели позже. Ближайшая к системе Мер, звездная система Диамар. Система с находящимся в ней искусственным пробоем аномалией. Когда большой транспорт Дайлис с находившимся на нем профессором Линером вывалился из гипера из-за активированной в системе гиперпространственной глушилки, крейсеры и эсминцы сопровождения уже вели бой. Бой без шанса на победу. Линер это понял, едва лишь увидев данные о противнике. Два линкора, 7 тяжелых и 4 средних крейсеров, не упоминая о такой мелочи, как дюжина легких крейсеров и эсминцев, не оставляли и маленькой толики надежды на одержание в этом завязавшемся сражении не то чтобы победы, а даже простого сведения кровопролития в ничью. Линер, выводя профессора из ступора, окликнул его с экрана головизора, затянутый в черно-синий офицерский комбинезон кореглазый шатен лет 35. «Что здесь происходит?» Виссинер, встрепенувшись, тут же спросил профессору, смотрящего на него с экрана капитана первого ранга. «Мы в заднице», проф по-военному прямолинейно ответил командующий флотским сопровождением. «Это не линьянцы. Мы задержим их насколько сможем, а вы уносите ноги не оглядываясь». «Как же так?» — протянул профессор в растерянности. «А вот так, проявляя стальную выдержку», — отрезал молодой человек и, грустно улыбнувшись, поторопил: «не медлите, проф, ускоряйтесь, и сделайте так, чтобы наша жертва была не напрасной. Прощайте, Линер, во славу империи. Прощайте, Виссинер, во славу империи», — прошептал Линер с печалью, глядя на отключившийся экран. Крейсеры и эсминцы сопровождения сделали невозможное для сражения с таким соотношением сил. Они держались 3,5 часа. С одной стороны слишком мало, но с другой, этого времени хватило, чтобы уходящему от погони Дайлису удалось, наткнувшись на искусственную аномалию, исчезнуть в межгалактическом пробое. Пытавшихся продолжить преследование нелинианцев аномалия не пропустила, потому как пробой был ориентирован лишь на проход одного большого транспортного корабля. 3 дня спустя. Галактика Млечный Путь. Солнечная система. Капитанский мостик военного транспортника Дайлис. «Где мы находимся?» — Рианер, обращаясь к капитану транспортника, задал вопрос Линер. «Не могу понять, проф, ни одной знакомой звезды. Судя по всему, мы сейчас в другой галактике». Озадаченно ответил молодой человек в комбезе со знаками различия капитан-лейтенанта ВКС Наирского регенства. «Мы хоть сможем вернуться?» – присоединился к разговору пилот-навигатор транспортника. В зеленых глазах юного лейтенанта плескалось нешуточное беспокойство. «Сможем, лейт», – успокоил навигатора, Линер. «Правда, если сделаем это в ближайшие 30 дней». «А почему именно 30 дней?» «Потому что у аномалии, через которую мы сюда попали, время существования ограничено длительностью в 40 дней, а 10 из них уже прошли», — ответил профессор, не желая оставлять офицеров-транспортника в неведении. «Откуда вы это знаете?» — проф не удержался от вопроса капитан-лейтенант Рианер. «При проходе через пробой, включил аппаратуру сканирования, ну и сделал замеры. Мы хоть сейчас можем вернуться, но там нас ждут, и я уверен, будут ждать до тех пор, пока аномалия не исчезнет», — ответствовал Линер, настраивая своих собеседников на еще более серьезный лад. «Что же делать?» Профессор вновь, даже не пытаясь скрыть свою тревогу от старших, поинтересовался пилот-навигатор. Дома на столичной планете, кроме любящих родителей, лейтенанта Вилнера ждала еще и юная возлюбленная. Думать и сканировать систему. «Стоп!» — Линер поднял руку, призывая собеседников к молчанию. «Что случилось?» — проф в два голоса полюбопытствовали оба офицера. Искин сообщил, что на третьей от здешней звезды планете обнаружена гуманоидная цивилизация, имеющая на ближней орбите малую исследовательскую станцию. «Через несколько часов. Странная планета. Заметили? На ней живут все человеческие расы нашей галактики», — задумчиво проговорил Рианер. «А ведь точно!» — откликнулся пилот-навигатор. «Вот, смотрите. Белокожие, чернокожие, желтокожие, даже краснокожие есть, только голубокожих нет. А ну поищи в местном галанете про них. Здесь нет галанета, только планетарная сеть. Местные называют ее интернет», — проговорил с явственным разочарованием в голосе Вилнер. «Вот в том, что есть, и ищи. А во». После совершенно небольшого отрезка времени протянула шарашина лейт. «В чем дело? Нашел?» — рассказывай, тут же посыпалось на него. Оказывается, что и голубокожие здесь были раньше. Просто материк, на котором они жили, совершенно неожиданно ушел под воду. «Вот оно!» — не удержался от радостного восклицания Линер. «Я понял, что это за планета и что за люди ее населяют», — договорил он, в волнении взъерошив себе пятерней волосы. В глазах его обоих собеседников застыли в нетерпении вопросительные знаки. «Это планета ссыльных с нашей галактики, а ее население — потомки мятежных гвардейцев принца Архтониса. Вот смотрите, белокожие — это Найдейский, Дарнейские и Горнианские легионы, чернокожие, Намийские, желтокожие, Ланирские и краснокожие, Синтарские легионы, а потомки голубокожих гвардейцев Дархесского легиона, выходят из-за катаклизма, просто не выжили. Да, голубокожим и здесь не повезло, вторжение рептилоидов с их сектора начиналось». Проф откликнулся с недоумением Рианер. «Я понимаю вашу радость как исследователя и человека науки, но чем нам может помочь это открытие, не догадываетесь?» Со счастливой улыбкой оглядел всех присутствующих Линер. «Нет, даже представления не имеем», — ответили его собеседники в унисон. «У нас на борту 200 тяжелых аэрокосмических истребителей-перехватчиков «Метеор» в комплекте с древнейшими пилотскими бионейрокомами для управления ими. Более того, мы везем учебные пилотские тренажеры и регенерационные, медицинские капсулы. Не поняли еще? Мы наберем на этой планете пилотов на метеоры, установим им девайсы и полетим домой. А как только выйдем из аномалии, они вступят в бой как наше прикрытие. Эскадрилья метеоров и линкор разделать способна. Уверен, они не линианцев размажут по всей системе. Проф, ты здесь главный, но послушай, что я скажу. Каплейт сделал паузу и продолжил. Если, сделав как ты говоришь, мы доберемся домой, тебя по головке не погладит. Тебе такое устроит за метеоры и пилотские бионейрокомы, что мало не покажется. Глупости, Рианер. Вот какой у тебя базовый интеллект, базовый, 212, а ведь он у тебя выше среднего, а на древнейшие пилотские бионейрокомы минималка 250 единиц. Ну и много найдется в нашей галактике людей с индексом интеллекта свыше 250, согласившихся рисковать жизнями в качестве пилота, пусть даже и самого лучшего истребителя. Ну, может, и найдутся желающие, не согласился Рианер. Не спорю, может, и найдется какой-нибудь двинутый на малой авиации. Да кто же ему позволит? Флотом у нас командуют не дураки. Место пилота с индексом свыше 250 в рубке линкора или самое малое тяжелого крейсера. Проф, а отчего такие высокие требования интеллекта к этим бионейрокомам? не удержался от вопроса пилот-навигатор. Они создавались для пилотов-выпускников гвардейской вышки, высшей пилотской академии гвардии. Там повышали квалификацию асы-гвардейцы. «А мы найдем на этой планете таких пилотов», — засомневался Вилнер. «Другого выхода у нас нет. В здешней сети будем искать. Предпочтение пилотам-старикам, у них опыт должен быть обширный. Что же до их возраста, то для нас с тем, что у нас сейчас есть на корабле, это не такая уж и большая проблема. Проведем им омоложение через регенерационные капсулы. Они от этого в отношении нас будут лишь только еще лояльней. Где и что именно ищем?» «Ищи упоминание войн и больших военных конфликтов с массированным применением авиации с обеих сторон. Кажется, нашел. Проф, тут чуть больше 70 лет назад была мировая война, и применение в ней авиации было колоссальным. Сотни тысяч воздушных боев. Продолжай, Лейд. Так вот, дрались две группировки. Страны Оси и союзники. Сначала драчка была не сказать, чтобы очень уж кровопролитная, но затем, основное государство этой самой Оси вероломно напало на государство, находящееся с ней в дружбе. И, рожай быстрее, Лейд, не сдержался Рионер. В общем, группировку стран Оси разделали под орехи. И основным виновником поражения этой группировки оказалось государство, подвергнувшееся вероломному нападению. Что за государство? Союз Советских Социалистических Республик, если кратко СССР. Местные называли ее то ли Советской, то ли Коммунистической Империей. После победы под ее протекторатом оказалась едва ли не половина планеты. Вот только 25 лет назад она распалась на дюжину независимых государств. Напоминает распад нашей империи. Ее основной преемник — Российская Федерация. А вся территория бывшего СССР сейчас называется постсоветское пространство. Что ж, в самый раз. Будем набирать пилотов из военных летчиков этой самой распавшейся империи. Выйди на базу данных ветеранов военно-воздушных сил Министерства обороны СССР. Ищи наиболее отличившихся асов. Естественно, из ныне здравствующих. А почему именно СССР? Вон, у их противника Германского рейха, асы покруче. У каждого по 2-3 сотни сбитых, в то время как у советских пилотов больше 62 сбитых ни у кого нет. Ну, во-первых, это государство напало вероломно на дружественную страну, так что есть риск, что и на нас могут напасть. Во-вторых, тактика действия их истребительной авиации — напала из-под тишка, ударил и убежал. А нам нужны пилоты маневренного боя, такие, которые будут биться до конца. Ну и в-третьих, сомневаюсь я в сотнях сбитых асами Люфтваффе. Почему? Ну сами подумайте. Пока этот рейх побеждает, количество воздушных побед, одержанных их асами, растет медленно. А как начинают проигрывать в войне, так сразу это самое количество сбитых начинает стремительно расти. И ведь даже не по дням, а по часам. И это тогда, когда они утратили господство в воздухе. Я отчего-то уверен, что в их победах много приписки. Кстати, проф, а при чем тут тактика применения истребительной авиации? Мы же их через программу гвардейской академии проведем, а толку, если их психология ударил и убежал? С такой психологией, как только запахнет жареным, тут же нас бросит и разбегутся. Нет, набираем летунов из пилотов СССР. Ясно. К вечеру корабельного времени, список из нескольких сотен все еще здравствующих летчиков-ветеранов Великой войны был готов. К каждому из стариков было отправлено сообщение с просьбой о встрече. С большинством был проведен телефонный разговор. При тех технологиях, которыми обладали находящие на транспортнике, сделать это было довольно просто. По прошествии двух дней все 200 стариков с интеллектом свыше 250 единиц были на борту, а спустя три недели, когда прошедшие омоложение ветераны Великой Отечественной войны, пройдя через регенерационные, медицинские и тренажерные капсулы с активированными пилотскими бионейрокомами, уже готовы были вступить в космическое сражение на метеорах, Дайлис тронулся в путь к аномалии с пробоем. За 23 дня до этого. Солнечная система. Планета Земля. Российская Федерация. Кавказские минеральные воды. Город Пятигорск. Дедушка, Егор, тебе на мобильник кто-то звонит. Протягивая мне сотовый, тоненьким голоском пискнул запыхавшийся от бега Колька. Интересно, кому это ты понадобился? Откликнулся на это мой двоюродный брат Вовка. Сейчас узнаем, ответил я, включая громкую связь, и продолжил, уже обращаясь к звонящему. Слушаю. Здравствуйте. Я не ошибся? Это герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Наиров Георгий Ливонович? Раздался в динамике молодой голос. Вы не ошиблись, юноша. Только генерал-полковник в отставке. Решил я уточнить. С вами имеет честь говорить капитан-лейтенант Рионер. «У нас к вам, товарищ генерал-полковник, деловое предложение по вашему военно-авиационному профилю», словно не заметив моего уточнения, проговорил собеседник. «Молодой человек, в моем возрасте, единственный профиль – это терпеливое ожидание дамы с косой. И тем не менее, Георгий Левонович, нам бы хотелось с вами встретиться, если вы не против». «Не против. Ближайшую неделю я проведу в гостях у брата в Пятигорске. Как вернусь домой, буду готов вас выслушать. Георгий Левонович, время не терпит. Мы бы могли приехать в Пятигорск». «Хорошо, приезжайте. Когда вас ждать? Если вас устроит, мы бы посетили вас завтра утром. В 10 часу приемлемо?» «Вполне. Тогда до завтра, товарищ генерал».